Глава 167. Городок Даянь. После успешной доставки из зернохранилища всего продовольствия, солдаты и силы коалиции вернулись в лагерь выживших Лонгхай, а бойцы Юйджуна в свой городок Шима. Наконец-то вернувшись к себе, в безопасный город, все смогли вздохнуть с облегчением. По возвращении в Лонгхай, командир взвода Сюджинган получил за эту миссию высокую оценку от главнокомандующего Лайчена. Ведь помимо успешной доставки припасов, Сюйчжэнган не стал жаловаться на потери или требовать медицинское обслуживание для своих бойцов. Хотя Лайчэн и заметил, что людей в его взводе стало меньше. А то, что главнокомандующий ничего не спросил об отсутствующих бойцах, заставило Сюйчжэнгана чувствовать негодование. Тем не менее, сам он тоже не стал ничего говорить по этому поводу. Город Даянь, Большой Утёс, находится недалеко к востоку от базы Юйчжуна. Этот город был интересен тем, что там располагается небольшой сталелитный завод. В дополнение к нему, там же находилось несколько предприятий по обработке этой стали, производящих различные металлические изделия. В один день к нему подъехала военная колонна, состоявшая из одного БМП, 7 грузовиков Dongfeng, 5 армейских хаммеров и 5 внедорожников Dongfeng Warrior с установленными на них тяжелыми пулеметами. «Вылезайте быстро! И лучше вам опуститься как можно быстрее!» Угрожающе прокричал команду Конг Тянь Юй. Следом за этим, из 7 грузовиков, поспешно начали опускаться неухоженные и одетые во всякие лохмотья мужчины. Помимо них, из каждого грузовика опустилось по несколько бойцов, одетых в змеиную броню, и вооруженных автоматами тип 79 или тип 03. Уверенно спрыгивая с машин, они с некоторым презрением смотрели на остальных спускающихся мужчин. Как-никак это были преступники, которых возле машин вскоре набралось более сотни. Согнав их в немаленькую толпу, несколько бойцов высыпали перед ними большое количество стальных мечей, мачете и щитов. Хоть в городке Шима, по сравнению с городком Даянь, и было мало металлообрабатывающих мастерских, тем не менее они смогли создать оружие и щиты для этой сотни штрафников. «Слушайте внимательно, отбросы!» – проревел Конг Тянь Юй, злобно усмехнувшись. «В наказание за свои преступления! Вы должны быть расстреляны!» или обезглавлены. Но вам повезло. Командир Юэ не только сохранил ваши жизни, но и потратил на вас драгоценную еду и воду. Поэтому сейчас настало время отблагодарить командира, доказав свою ценность. Каждый из вас возьмет мачете и щит, лежавшие перед вами. И позже, следуя моим приказам, примет участие в атаке на зомби. Понятно? Услышав его слова, все заключенные подошли к куче оружия и в нерешительности подобрали с земли щиты и мечи. Под дулами автоматов и пулеметов, направленных на них, они не имели никакого шанса на сопротивление. Здесь собрались все преступники, пойманные в городе Шима, или найденные в окрестностях. Хоть их и было больше, чем остальных бойцов, но даже вооружившись мечами и щитами, они не посмели бы противостоять пулеметам, установленным на БМП или джипах. «Идите сюда, уроды!» – крикнул Конг Тянь Юй после того, как они подобрали себе щиты и мечи. И отправился чуть в сторону от расположения основных сил Юйчжуна. Конвоиры также последовали за ними, и быстро распределившись на расстоянии от них, установили свои орудия. В то же время несколько бойцов вышли немного вперед и принялись вколачивать в землю большие столбы, после чего начали в несколько рядов натягивать проволоку между ними, создавая некие растяжки, которые должны будут опрокинуть подошедших зомби. Закончив приготовление, Юй обратился к стоящему рядом скелету, указав на город. «Иди и вымани их!» Глаза скелета вспыхнули жутким светом, и он немедленно бросился к городу, обрызганный свежей кровью, и ворвался на окраину, где, размахивая топором, словно вихрь разрушений, напал на стоящих здесь зомби. Почуяв кровь, которой он был обрызган, к нему немедленно начали подтягиваться все ближайшие зомби. Однако, в отличие от предыдущих случаев, когда на него реагировали только ближайшие зомби, в этот раз они к нему шли, казалось бы, со всех концов города. Собираясь в массивную толпу, они двигались на окраину города, где бесчинствовал скелет, убивший к этому времени чуть больше десятка зомби. Но и ему пришлось отступать под давлением такой орды, среди которой виднелись множество наполовину сгнивших или одетых в различные лохмотья зомби. «Почему там нет зомби С-типа?» Нахмурился Юэ, глядя на огромное количество зомби, преследовавших скелета. Как правило, скоростной зомби С-типа намного быстрее, чем обычный, поэтому они всегда нападали первыми, намного опережая тихоходных зомби первого уровня, что делало их самыми смертоносными врагами людей. Один такой монстр представляет более серьезную угрозу, нежели орда обычных зомби. «Открыть прицельный огонь!» – скомандовал Юэ, когда зомби были на расстоянии 100 метров. Немедленно по всей площади начали раздаваться одиночные выстрелы. Многие зомби, убитые попаданиями в голову, начали падать на землю, где их сразу же затаптывали безостановочно идущие следом за ними и ничего не замечающие собратья. Помимо них, многих просто споткнувшихся ждала такая же судьба. Реальный бой – это лучшая тренировка. После множества боев и использования бесчисленного количества патронов, в команде Юджуна теперь было около 20 элитных стрелков. Эти снайперы, стреляя из автоматов Тип-03, имели 70% шанс на попадание в голову зомби, находящихся на расстоянии 100 метров. Все они – бывшие профессиональные солдаты из Лонгхайм, впоследствии присоединившиеся к Юджуну. Пройдя строгую военную подготовку, им вскоре после апокалипсиса пришлось поучаствовать в безумных боях по очистке городка Цинъюань, в котором обосновался лагерь выживших Лонгхай. Выжив в той мясорубке, они получили неоценимый опыт, позволявший им сегодня быстро приспосабливаться на любом поле боя. Выстрелы остальных бойцов были менее эффективны. Несмотря на попадание в самих зомби, они редко поражали голову, которая была их единственным уязвимым местом. Поэтому орда зомби продолжила двигаться вперед, даже не замечая убитых и споткнувшихся. Просто затаптывая таких, они неотвратимо шли к людям, практически совсем не замедляясь. Лица заключенных штрафников побледнели, видя эту неуклонно приближающуюся толпу. Хоть каждый из них и был профессионалом по запугиванию людей, они никогда лично не сражались с зомби, ни в ближнем бою, ни с расстояния выстрела. Такая массивная орда испускала сильное давление, что казалось, сколько ни убивай, их будет оставаться еще больше. А подобное создает среди людей чувство страха и беспомощности. Приближающиеся зомби вскоре достигли зоны размещения растяжек. По мере того, как первые ряды непосредственно доходили до них, они начали спотыкаться и падать на землю. Следующие за ними, не замечая упавших, просто шли через них, торопясь к находившимся уже недалеко людям. Под ногами тысячи зомби, споткнувшиеся, быстро превращались в мясную пасту. Об эти растяжки, расставленные повсюду, спотыкался один ряд зомби за другим. Упав, они сразу же становились жертвами, раздавленными другими более удачливыми собратьями. Но их было слишком много. Растяжки, не имея никакой возможности остановить приближающуюся орду, смогли лишь ненадолго их задержать. Видя, что их уловки не очень помогают, все собравшиеся люди начали чувствовать все возрастающее давление от подходящих ближе зомби. Бойцы-ветераны, не в первый раз сталкивающиеся с толпой зомби, справлялись с этим давлением лучше. Штрафники же, смертельно побледнев, начинали бесконтрольно дрожать. Одной только мысли, что им придется сражаться с этими монстрами в ближнем бою, хватало, чтобы напугать их до смерти. «Открыть плотный огонь!» Отдал следующую команду Юджун, когда зомби вошли в 30-метровый радиус. В следующий миг все привезенные орудия открыли шквальный огонь. Тяжелые пулеметы, также принявшие в этом участие, просто скашивали по несколько рядов зомби, превращая их тела в ошметки, уничтожив этим очень немалое количество зомби. Люди смогли ненадолго остановить их поступь. «Прекратить огонь!» Вскоре скомандовал Юэ, не дав бойцам довольно стреляться. После приказа стрельба ненадолго начала стихать. К сожалению, отстрелянные пули нельзя повторно использовать. И не имея собственного производства патронов, Юэ остался без каких-либо источников боеприпасов. Поэтому каждая потраченная сегодня пуля снижала общую боеспособность его сил. Не научившись их экономить, в скором времени они вообще останутся без них.